Через две недели после прекращения политзанятий Ральфа, а также еще человек 15 пленных, без каких-либо объяснений погрузили в кузов грузовика и тоже отправили в Красноармейск. Накануне Ральф успел на коротке поговорить с Отто. Приятели условились, что если будет суждено выжить, они обязательно встретятся. А еще договорились хранить тайну о находке в лесу около деревни Хизна. Ральфа неприятно поразил внешний вид узников лагеря под Красноармейском. Большинство пленных были настолько истощены, что издали походили на привидения. Правда, многие из них неплохо одевались, попадались и полушубки, и самые настоящие шубы. Иметь такой наряд в условиях здешней зимы было спасением. Уже после Ральф узнал, что теплую одежду в 108-1 можно было обменять на хлеб. На складе, где скапливалась одежда умерших заключенных, хозяевами были военнопленные, которым местное руководство доверяло. Похоже, зря, так как они приторговывали имуществом и оттого вид имели непривычный для населения этой местности, цветущий, румяный. Через месяц, незадолго до Рождества, Мюллер угодил в лазарет. Днем позже местный врач поставил неутешительный диагноз – тиф. Впрочем, к тому моменту Ральф редко приходил в сознание, большую часть времени пребывая в бреду, так что о диагнозе ничего не знал. Однажды, когда силы и желание жить почти исчезли, ему приснился сон. Он ходил по незнакомому зимнему лесу, а рядом были его друзья Зигфрид и Отто. Еще на некотором отдалении от них парил над землей Гауптман Грубер. Только он совсем не разговаривал, и форма на нем была почему-то советская. Ватные штаны, шапка с красной звездой и бежевый полушубок с вышитой золотом на спине надписью «Сибирский». Потом Ральф вдруг оказался совсем один у огромной зияющей ямы, из которой тянуло холодом и бесконечностью. Во сне он испугался. Ему показалось, что это его собственная могила. Но вдруг из ямы заструился яркий и очень теплый свет, будто солнце вставало оттуда, из-под земли. Снег вокруг стал плавиться, а вместо ямы Ральф увидел женщину. Она стояла на краю, и ее взор поражал чистотой и ясностью. Она была не просто красива, а величественно прекрасна. Женщина с грустью, не словами, а каким-то иным образом, поведала Ральфу, что он будет жить долго-долго. И смысл его жизни понятен и определен. «Ничего не бойся», — говорило видение, — «твоя болезнь скоро пройдет, а после ступай туда, куда ведет тебя твоя дорога». «Я очень хочу домой», — пытался крикнуть Ральф. «Где твой дом? Где мой дом? Где мой дом?» Ральф силился вспомнить, где его дом, но во сне у него это никак не получалось. «Тихо, тихо. Ты же знаешь, что твой дом там, где я. Твое счастье со мной. Не печалься, все образуется», — улыбаясь, ответила женщина. Удивительно, но факт. Наутро Ральфу полегчало, а уже через неделю он встал на ноги и робко прошелся по комнате. Спустя две недели его выписали из лазарета и отправили на кухню чистить огромные чугунные котлы, в которых варили кашу и макароны для пленных. Не успел Ральф вкусить всех прелестей своей новой должности, как в Красноармейск приехала комиссия из Москвы. Такие комиссии появлялись в лагерях для военнопленных, когда становилось очевидно, что в них творится неладное. Либо смертность была повышенной, либо производительность труда падала до неприемлемого уровня. Обычно после приезда высоких комиссий месяца два в лагерях наблюдались послабления, рацион становился разнообразнее, в библиотеках появлялись новые книги. Так случилось и в этот раз. По слухам, глава комиссии, полковник, от души распекал начальника лагеря, называя его вредителем, мудаком и блядью. Ральф не терял времени даром и уже мог изъясняться по-русски на бытовые темы. Что же касается ругательной лексики, то ее он освоил в первую голову, так как умение правильно понимать и использовать эти русские слова специального назначения делало пленного отчасти своим для русских бригадиров, охраны, и с успехом заменяло знания профессиональной терминологии на любых работах. За день до отъезда группы проверяющих Мюллера вызвали в комендатуру лагеря и приказали собирать вещи. «Куда меня отправляют?» — осмелился поинтересоваться Ральф у дежурного. Тот печально взглянул на него и поморщился так, словно у него случился внезапный приступ мигрени. «Давай, иди шмотки собирай, свободен». Уже на улице Ральф пожалел, что полез к дежурному с вопросом. Он слышал, что вчера в доме начальника был большой банкет по случаю отъезда высокой комиссии. Скорее всего, дежурный офицер принимал участие в этом мероприятии. А как известно, пить в меру у русских не принято, и страшное утреннее похмелье — вещь для них обязательная, закономерная.